Обалдев от такого роскошного тела, я не смог сдержаться и минут через 10 отстрелялся. Женщина даже толком не разогрелась. Поэтому я, сходив покурить и хлебнув кваску, продолжил наши игры. И вот теперь уже, с чувством, с толком, с расстановкой, сначала возбудил даму руками, а когда она застонала от приближающегося оргазма, вошел в нее, продолжая ласкать, и вскоре чуть не задохнулся. Оргазм девушки был бурным и продолжительным, а объятия жаркими. Прикольная шутка, выжить в таком бою, и отдать концы на бабе. Так что после небольшого перекура, переворачиваю свою нимфу на животик и ищу эрогенные зоны на спине, попке и ногах, массирую их, и вхожу уже сзади, благо партнерша оказалась ладушкой. А вот теперь мы закончили одновременно, видимо удалось раскрыть чакры, кукры или как они там называются. Походу эту точку G я все-таки нашел, а может сказалась и эмоциональная составляющая или чье-то долгое воздержание, только выжили меня до дна, ну я и сам постарался. Всю каму с утром конечно же не продемонстрировал, да я ее и не знаю, но и одной классической позой, мы с Аленкой не ограничились. Отдавалась она со страстью, изголодавшейся по мужской ласке женщины, так что некоторое неумение в позициях, компенсировала желанием и стремлением достичь наивысшей точки наслаждения. Молодой организм Николая не подвел, поэтому так и не насытившись друг дружкой, мы уснули только с петухами. Точнее это я срубился, спала или нет девушка, я естественно не в курсе. Проснулся я только в 9 часов, Аленушки рядом не было, зато на стуле рядом с кроватью висела чистая и выглаженная моя форма. Надев галифе и сапоги с портянками, выхожу во двор, и только там застаю радостную, с блестящими глазами, что-то весело напевающую девушку, которая шла со стороны огорода. «Здравствуй, милая моя!» Приветствую я ее, обнимаю и целую прямо в губы. «Здравствуй, Коля! Пойдем завтракать!» Чуть отдышавшись и зардевшись, отвечает она. «Я сейчас, только умоюсь и приду». Посетив заведение типа сортир, и умывшись из деревянной, стоящей под водостоком бочки, вхожу в дом и застаю на пороге Аленку с вышитым рушником. Промокнув лицо и руки, надев гимнастерку и подпоясавшись ремнем, усаживаюсь за стол. Быстро поев, и запив все прохладным молоком, беру вещмешок и выкладываю на край стола оставшиеся продукты, иголки с нитками, несколько коробков спичек, две пачки махорки, мыло, как наше, так и затрофиенное у ганцев, следя, чтобы на упаковке не было иностранных этикеток, а где были, срывая их. «Вот возьми, это тебе. Зачем так много всего, мы же не голодаем», удивляется девушка. «Это пока, а что дальше будет, еще неизвестно. А махорка то зачем, оставь себе, у нас ведь никто не курит. Пригодится, в крайнем случае, сменяешь на что-нибудь. А лучше забирай сына, и уезжайте отсюда пока не поздно. А как же хозяйство, корова, огород? Да и родители мужа уже старенькие, им помогать нужно». Молчу, и лишь только гипнотизирую ее взглядом, стараясь передать свою мысль. «Беги, дура, беги пока не поздно, родители свое пожили, но ты же молодая красивая женщина, и что с тобой могут сделать оккупанты, это только одному Богу известно. Сама пропадешь и ребенка погубишь». Аленка отводит глаза в сторону, и после некоторого раздумья отвечает. «Хорошо, я только поговорю со стариками, а там уж, что они скажут. Вот и ладненько, я пошел. До свидания. Вот возьми», протягиваю ей номер своей полевой почты, «как устроишься на новом месте, обязательно напиши». «Да, чуть не забыл, пустые консервные банки, закопай в первую очередь, мало ли что». Поцеловав на прощание, сникшую, со слезами на глазах молодую женщину, ухожу, пытаясь проглотить ком, застрявший казалось не только в горле, но и в груди. Через 5 минут, оказавшись в расположении нашей банды, нахожу Ивана и, доложив о прибытии, узнаю, что у нас тут творится. Из батальона пока никаких приказов не поступало, поэтому приводим себя в порядок и готовимся к похоронам, которые назначены на час дня. Подходит ротный, здоровается и, оставив на хозяйстве за старшего нашего лейтенанта, собирается на переправу. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» Вытягиваюсь я во фрунт, отдав воинское приветствие. «Обращайся, сержант, разрешите за трофеями съездить?» А то ни патронов к немецким пулеметам, ни гранат, а про мины, я уж и не говорю, да и зольдбухи для отсчета не помешают. Ну, ты и жук Доможеров, Куркулина ты деревенская, дай тебе волю, ты и всю битую технику в металлолом сдашь. Но ты прав, бери немного своих людей, и сержанту Филатову передай, чтобы отделение выделил. Через 5 минут выезжаем. Из своих я беру только Федора и пару бойцов из Мишкиного расчета. Поговорив с Серегой, который ради такого дела дал отделение под командой опытного сержанта, мы небольшой шайкой-лейкой, состоящей из чертовой дюжины рыл, не считая водителей, на 2 брониках и паре ЗИСов, едем на промысел. Танкисты, а теперь водители, на броне своих ПТРов, со всех сторон намалевали красные звезды поверх крестов, поэтому под дружественный огонь попасть мы не должны. Но все равно в голову колонны поставили наши грузовики, и не зря, так как на подъезде к мосту встретили колонну, состоящую из 5 бронеавтомобилей, один из которых тащили на буксире, и 10 подвод с ранеными. Поравнявшись с нами, колонна остановилась, а из головного БА-10 вылез уже знакомый мне командир и подошел к нам. Навстречу ему из кабины первого ЗИСа вылез командир разведроты, и о чем-то переговорив, вместе пошли к подводам. Через 5 минут телеги с ранеными тронулись в путь, с некоторых из них только слезли бойцы в черных комбизах, белеющие свежими повязками, и пересели в наши грузовики. Подбитый броневик с экипажем из 2 человек оставили на обочине возле моста, пара штук поехала следом за подводами, а 2 оставшихся присоединились к нам и двинулись к высоте. Прибыв на место и дав команду установить наш миномет на свое штатное место в бронике, следом за капитанами поднимаюсь на холм, чтобы осмотреться. Взводный лейтенант доложил ротному обстановку, а также о том, что ближайших к высоте ганцев они осмотрели, вооружение и документы забрали, поэтому я обращаюсь к командиру бронеходчиков. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Обращайтесь, сержант. У вас остались безлошадные водители?» «Да, несколько человек есть, да и все командиры машин водить умеют». «А ты, с какой целью интересуешься?» «Можно осмотреть подбитые бронетранспортеры и попробовать завести, а если не получится, утащить на буксире». Немного подумав, капитан раздражается матерной тирадой от избытка чувств, но в хорошем смысле этого слова. «А твой сержант дело говорит», — обращается он к командиру разведчиков, — «да и мои говорили, что в деревне кое-какая техника осталась. Он вообще-то не мой, но я бы от такого старшины не отказался», — со смехом отвечает капитан Алексеев. «Посовещавшись, решаем поступить следующим образом. Мои люди с черной пехотой шмонают технику и жмуров справа от высоты, а разведка тех, что с фронта. Начали осмотр с бронетранспортеров, которые Ванька из фоторужья щелкнул, и не прогадали. Так как стрелял он сверху, то и попадал не в мотор, а чуть выше, как раз по месту водителя или рядом с ним, а уже по остановившимся коробкам отрабатывали снайпера, да и не только они, в первую очередь выхлестывая пулеметчиков. Так что 2 БТРа завелись без проблем, но на этом наши успехи практически закончились, потому что с остальными разобрались уже орудия 45 мм калибра, причем подоспевшие на выручку бронеавтомобили постарались на славу, засадив по каждой цели 2 или 3 снаряда. Поэтому полностью сгорела половина немецкой брони, остальные же требовали заводского ремонта. В бронеутюге мы в основном грузили патронные короба с пулеметными лентами, ну и так по мелочи, автоматы и пистолеты с гранатами, все остальное складывали в грузовик. В поле мы особо много и не насобирали, что можно взять с мертвой тушки завоевателя или со сгоревшего бронетранспортера, а вот заехав в деревушку, нашли чем поживиться. Во-первых, 3 батальонных миномета и грузовик с боеприпасами к ним. Во-вторых, пара бронетранспортеров, причем один из них с рацией, а второй с боеприпасами к штатному оружию. Ну и в-третьих, 3-тонный автомобиль-вездеход с запасными частями, причем целый. Собрав документы убитых и убрав их отдельно в один из ранцев, все-таки это кавалеристы поработали, мы сложили все трофеи в грузовики и забрали исправную технику. С подбитой, но не сгоревшей, слили горючее. Хрен знает, как поведут себя эти импортные тачки, если заправить в них наш бензинчик, и попылили обратно. Время уже приближалось к полудню, поэтому, забрав с собой капитана Алексеева, двинулись в село Ильино. Похороны, как и планировали, состоялись в 1 час дня, на сельском кладбище, поэтому проводить в последний путь своих защитников пришли практически все жители. В этой печальной церемонии лично меня не огорчало лишь одно, это то, что могила павших в бою воинов находится в русском селе, поэтому в будущем всякая сволочь не будет глумиться над их прахом. Похоронив всех убитых в бою, а также умерших от ран чуть позже, в братской могиле, стали собираться в дорогу. Егору Сергеевичу я также рассказал, где захоронен мой погибший еще в первом бою солдат, и он пообещал присматривать за могилой. А вот из дивизии нам пришел приказ возвращаться к месту дислокации батальона. Поэтому, передав охрану моста подошедшим подразделениям механизированного полка НКВД, мы где-то в 5 часов вечера тронулись в путь. Возле переправы оставили также подбитый БА-10, у которого был разбит двигатель, зато пушка и пулеметы были в полном порядке. Вместе с нами уезжало и небольшое пополнение, это 20 мужиков старшего призывного возраста из близлежащих сел и деревень, ну и пяток девчонок, которые пожелали ухаживать за ранеными, кого не держали дома семьи и дети. Мужиков так и так должны были призвать, но военкоматское начальство где-то потерялось, а повоевав с нами в одном окопе и похоронив нескольких своих односельчан, люди прониклись и сами подошли к ротному с просьбой взять их с собой и зачислить в часть. Составив список погибших в бою местных жителей и пообещав доложить о них своему командованию, капитан Алексеев взял с собой всех желающих, тем более среди них были неплохие специалисты, которые прошли не одну войну, стрелки, пулеметчики, артиллеристы. Ехать решили напрямик по лесным и проселочным дорогам, во-первых, так быстрее, а во-вторых, застрять мы не боялись, потому как с нами были гусеничные бронетранспортеры, да и проводники из местных забожились на зуб, что проведут нас до места как по ниточке. Ну и с противовоздушной обороной у нас теперь было неплохо. Трофейные мкшники на кронштейнах в бронетранспортерах для этой цели подходили идеально. Правда, я не переставал удивляться, почему нас до сих пор не обработала авиация противника, но, видимо, у нее в этот раз были цели гораздо важнее. Все оружие отечественного образца, взятое из диверсантов, по просьбе Егора Сергеевича самого, оставили местным, добавив также фрицевских карабинов и парочку пулеметов. Сергеич реально смотрел на вещи, и в сказке в непобедимость и всесокрушимость Красной Армии не верил, а после того, как помог нам, не питал иллюзии насчет того, что об этом не узнают в дальнейшем и оккупанты. Поэтому, поговорив с мужиками непризывного возраста, решили подготовиться заранее и создать базу где-нибудь в лесах и болотах. Пока мы собирались и готовились к походу, очнулся Федькин найденыш. Про себя он пояснил следующее: лейтенант Колодежный, являюсь начальником связи 50-го кавалерийского полка, в ходе боя был послан с боевым донесением к командиру дивизии. На шоссе близ села Ильино меня остановил комиссар полка Лацис, который приказал ответить, с какой целью я направляюсь в тыл. Сказав, что для связи и предъявив донесение, я попросил, чтобы меня немедленно отпустили для выполнения приказа. В ответ получил удар по лицу, а потом подручные Лациса принялись меня избивать, а батальонный комиссар при этом орал, что я дезертир и бегу с поля боя, а он меня за это расстреляет. В какой-то момент я отключился. Очнулся я уже обезоруженный и связанный, сначала услышав, как Лацис что-то диктует, а когда понял, что это новое донесение, открыл глаза и стал возмущаться, за что и получил несколько ударов сапогами по голове и уже окончательно потерял сознание. Видимо, получилось, как в сказке о царе Салтане, новое донесение отвез один из подручных Лациса, чем и дезориентировал командование дивизии, поэтому-то остальные особо и не торопились, полностью разгрузившись и не спеша выступив в поход. Ну и все рации были в обозе, который к моменту выступления передового полка только еще приступал к разгрузке. Так что пришлось, как всегда, воспользоваться посыльным, на этот раз конным, но не срослось. Отдав лейтенанту ранец с зальбухами убитых в деревне Фрицев, а также вооружив его пистолетом ТТ, который пронырливый дядя Федор умыкнул у валяющегося на дороге недомерка, мы оставили его на попечение Егора Сергеевича. Едва держащийся на ногах Колодежный, тем не менее, рвался в бой и немного успокоился лишь после того, как Сергеич сказал, что пошел запрягать лошадь, чтобы отвезти его к своим. За всеми этими мероприятиями с Аленой мне так и не пришлось больше поговорить. Я, конечно, видел ее несколько раз мельком и на кладбище, а также на обочине дороги, когда мы уезжали из села, но не судьба, точнее не в этот раз, хотя земля круглая, так что забывать я ее не собирался, и если бы от меня хоть что-то зависело, то увез бы ее с собой. Но я не генерал, а простой сержант, и ППЖ мне по должности не положено. Да и останусь ли я в живых на этой войне, тоже под большим вопросом. Ладно, хватит лирики, как там в песне про пилотов. Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушек? А девушек потом. Так что все потом. А пока, как говорится, солдат спит, а служба идет. Во время поездки можно вздремнуть, тем более я сижу рядом с водителем, так что сильно о борта не бьюсь. Да и сиденье расположено в полусидячем положении. Закрыв глаза, я сразу проваливаюсь в сон. Глава 9. Тыловые будни. Проснулся я как от толчка и, открыв глаза, увидел, что мы въезжаем прямо на знакомую станцию «Земцы». Посмотрев на часы, понял, что проспал не больше 2 часов. Именно столько времени заняла у нас дорога домой, а не 4, как первая. Вот что значит знать местность в натуре, а не изучать ее по картам. Когда приехали на место, то застали там комитет по встрече, в лице комдива Березина, комиссара Шершина, нашего комбата и командира разведчиков. Капитан Алексеев докладывал обо всем непосредственно командиру дивизии. Упомянул он о трофеях и пленных, а вот когда заговорил о нанесенных противнику потерях, военком дивизии усомнился, ведь немецкая затрофейная нами техника была перед глазами, а куча трупов никто из присутствующих не наблюдал. И вот здесь уже пригодились собранные нами зольдбухи, 2 полных трофейных ранца которых ротный продемонстрировал. И когда их содержимое высыпали прямо на землю, комдив прикололся и сказал: «Ну что, комиссар, убедился, а вот теперь возьми и подсчитай всех до одного, а потом лично доложишь». Для интереса все же решили пересчитать все солдатские книжки. В результате оказалось около 1000, причем некоторые были слипшиеся от крови, а также прострелянные. На радостях комбриг Березин приказал всех отличившихся представить к наградам, а неожиданное пополнение зачислить на довольствие. Пока начальники со сложной геометрией в петлицах решали свои вопросы, Иван доложил нашему батяне-комбату о потерях, приобретенных трофеях, а также об артиллеристах, нежданно-негаданно свалившихся нам на голову. Поэтому, не отходя от кассы, комбат добавил в наш взвод недостающих номеров расчета, не обидел он и пулеметчиков. Дальше майор Селиванов поведал нам о том, что разведбату придается стрелковая рота из нашего батальона, а также батарея 45-ок из противотанкового дивизиона. Ну а мы пока можем отдыхать, приводить себя в порядок, ремонтировать технику и вооружение, а также обучать молодое пополнение. Ну а насчет приобретенных трофейных тров сказал, что поговорит с комдивом, и их у нас не отнимут. Себе мы отжали 3 утюга, один из них с минометом и грузовик с минами. Ну и пока тяжелая артиллерия в лице нашего комбата была с нами, под шумок решили закрепить кое-что за своим взводом и своим батальоном. Потому как штабные уже как коршуны кружили вокруг захваченных нами трофеев, предлагая забрать все бронетранспортеры в штаб дивизии. Но всех обломал комдив, сказав буквально следующее: «И нахрена вам эта техника, товарищи командиры? Что вы с ней в тылу делать будете? На блядки ездить, или в штабы других дивизий? Да вас, идиотов, свои же и продырявит из всех возможных стволов. Так что ездите, как и раньше, на лошадках, или на наших МКах, целее будете. А бронетранспортеры оставьте разведчикам, они тут за всю дивизию на год вперед навоевали, тем более и своих боевых машин потеряли много. Да и по тылам противника на такой технике шуровать сподручней». Ну а после того, как самого неугомонного политбойца успокоил наш майор, сказав: «Уймитесь, комиссар, я дам вам парабеллум». И взаправду дал, 3 люгера мы бате подогнали в первую очередь, страсти окончательно улеглись. Тем более, что трофейные пистолеты разведчики стали раздавать всем штабным офицерам и не только им. Этого добра у нас было до, короче, вам по пояс будет, как выражался старшина Восков. Забрав пленных немецких офицеров, высокое начальство укатило по своим высоконачальственным делам, а 2 комбата, пригласив на совещание всех участвовавших в бою командиров, вплоть до сержантов, командовавших подразделениями, приступили к раздаче слонов, распределению захваченных нами трофеев. Особых дискуссий и дебатов на этом совещании не было, все-таки личного состава от нашего батальона в распоряжении разведчиков было значительно больше, так что обижать нас никто не собирался. Поэтому к консенсусу пришли быстро. В результате получилось следующее: нашему взводу оставляли 2 ПТРа, а также немецкий грузовик, но передавали в подчинение командиру авто бронероты, туда же передали и всю остальную трофейную технику. Наш пулеметный взвод, в котором осталось только 2 Максима, пополнили людьми до полного штата, добавив 2 МГ-34 на станках и 2 ручника, 2 трофейных 81 мм миномета, передавали в стрелковую роту нашего батальона, Туда же во временное пользование мы отдали и пару обозных повозок, оставив себе только оба передка и две параконных повозки. Еще два батальонных миномета хотели передать в мотострелковую роту разведбата, но капитан Алексеев предложил оставить их в бронероте, а с собой брать только в качестве силовой поддержки. Потому что для пеших разведгрупп мощность, а тем более вес данного девайса избыточен, хватало и трофейных пулеметов, тем более на каждый взвод их было по три штуки, и это не считая ДП. Пару МГ передали и в батарею противотанкистов, для самозащиты, хотя у них и были тягачи А-20 комсомолец с пулеметом, но единый пулемет на батарее это все-таки тоже неплохо. Потом всех сержантов отпустили, а господа офицеры остались договариваться о взаимодействии и планировать операции. Кутузовы, блин, недоделанные. Я же, договорившись с Филатом, насчет посидеть вечерком, поговорить и обмыть нашу победу, пошел в расположение взвода, готовить праздничный ужин. На хозяйстве оставался Задора, так что ударить в грязь лицом перед разведчиками я не боялся, оставалось, как говорится, только снять пробу, или добавить несколько штрихов к портрету, потому как все спиртосодержащие жидкости мы с Мишкой конфисковали, и на охрану поставили дядю Федора с пулеметом. Конечно, может кто-то и заначил для себя кое-что, копаться в вещмешках мы не стали, на завтра все равно будет видно, кто и сколько выпил, тем более комбат нам, можно сказать, официально разрешил немного расслабиться и снять стресс, но вот недельного снятия стресса никто из нас не планировал. Все-таки под рукой боевое оружие, да и война еще не закончилась. Когда я подошел, было уже все готово, ждали только нас с Мишкой, чтобы начать, да и победы на сухую не отмечают. А победа нам досталась дорого, от прежнего состава взвода осталась только половина. У меня в расчете вообще только двое, это Иннокентий и Лева Букин, который хоть и был легко ранен, но никуда не уехал, а остался с нами, договорившись с местным айболитом насчет перевязок. У Мишки уцелело чуть больше народу, но у него подстрелили наводчика, и вместе с ним осталось четверо, ну и Федор с Иваном, итого девять. Двух повозочных я не считаю, их нам придали только после марша в район обороны. 9 из 18 это много, одно радует, что 200-х только четверо, а из 5 раненых, трое могут отлежаться в нашем медсанбате и вернуться назад, а вот двое ранены тяжело. За накрытым на улице столом, нас собралось 15 человек, не хватало только командира взвода, но он сказал начинать без него, так что разлив по первой, сначала выпили молча, не чокаясь, за всех погибших, потому что все собравшиеся, воевали еще вчера. Второй тост за победу, третий за товарища Сталина, а вот дальше, как там у Высоцкого, нет, ребята, демократы, только чай. Нет, закуски и всякой еды было еще завались, ешь хоть заешься, пей хоть упейся, чайком, квасом и компотом, а вот насчет алкоголя, харе. Поэтому народ начал разбредаться и собираться кучками по интересам, перекуривая и травя байки. Первыми отпросились танкисты и, подпоясавшись кобурами с парабеллумами и закинув автоматы на плечо, убежали к своим. Потом Задора с Федькой, прихватив полупустой вещмешок, из Мишкиного расчета трое старослужащих тоже куда-то сквозанули. Пришел Серега Филатов, с двумя выжившими командирами отделений, принес с собой бутылку французского коньяка, которую мы и раздавили впятером. Насчет советов Филих Серега мне поведал, что к нему уже пару раз прибегали гонцы за добавкой, видимо взаимодействие очень хорошо наладилось и своих запасов не хватило, так что шнапс ушел на нужды командования. Ильинские мужики, поворчав меж собой и повздыхав для порядку, собрались отбиться, но я их пожалел, и разлив 800-граммовую фляжку спирта на семерых, отправил спать. Выпив и покряков с непривычки, мужички убрались на сеновал, и вскоре оттуда раздался дружный храп. Небольшой компашкой мы перебрались в дом, и продолжили разговаривать за кухонным столом. В процессе беседы, на столе как-то случайно материализовалась бутылка рома, и как по волшебству опустела. Ближе к полуночи заявился Ванька и, приказав всем спать, не разуваясь, притулился к стенке на полу и захрапел. С хитрой мордой лица, куда-то пропали Мишка с одним из разведчиков. Оставшимся дружным и спаянным коллективом, мы потихоньку напевали «Черного ворона», мучительно пытаясь вспомнить второй куплет, а чтобы освежить память и заставить голову лучше соображать, стимулировали свой мозг небольшими дозами неразведенного спирта. В общем, проснулся я в 6 утра, и лежа на соломенной подстилке, на полу комнаты, причем в одном нижнем белье, пытался вспомнить, чем же вчера все закончилось. но ничего не вспоминалось, в голове лишь крутилась прицепившаяся откуда-то фраза: «Был бы я богатый, жрал бы ананасы и спал бы на соломе». И чего она прицепилась? В общем, не делая резких движений, потихонечку встаю, надеваю свою аккуратно сложенную на стуле форму и, выхлебав полковшика воды, выбираюсь во двор. Оправившись, ополоснувшись и почистив зубы зубным порошком, начинаю осознавать, что жизнь-то налаживается. Видимо, выпитый накануне и засушенный в организме спирт после разбавления водой превратился в водку, и похмельный синдром с меня сняло как рукой. Или это молодой организм поборол зеленого змея? Короче, не суть, но чувствовал я себя вполне сносно. Вызвавшиеся вчера дневалить двое повозочных только посмеивались в усы. «Товарищ сержант, может, чайку, али чего покрепче?» — решил приколоться один из них, но не на того напал. «Нет, мне кофе по-турецки, сигару и свежую газету». «Ой, а где же я это все возьму?» — задумался приколист. «А это уже твои проблемы, так что одна нога здесь, а другая там. 5 минут на все. Время пошло». Демонстративно смотрю я на часы. Заметавшегося было молодого осадил его старший товарищ: «Уймись, Ефим, не мельтеши, и впредь думай, о чем говоришь. А чай я уже заварил, так что прошу к столу, да и личный состав пора будить, а то скоро завтрак отставить». Даю я команду Ефиму: «Пойдем уже взбодримся, да поговорим». Сделав пару глотков крепкого чая, продолжаю разговор: «Вы это, мужики, за вчерашнее не обижайтесь, но кому-то и службу нести надо, а на вас целый табун лошадей, люди-то и сами с усами, а животным уход нужен». «Да мы что, мы ничего, мы к этому с понятием, тем более с конями нам вчера помогли, а до этого мы их пасли по очереди, один на лугу, второй на хозяйстве. Хорошо хоть местные пацаны помогали, да и лето сейчас, корма много не надо, но овес скоро кончится и взять его тут негде, так что мотай на ус, товарищ сержант, ежели куда в дорогу или пушки там тянуть, то без прикорма нельзя». «Понял, но 2 повозки вместе с лошадьми придется отдать в стрелковую роту, так что вы там отберите коней, получше, конечно, себе, а вот те, что остались, ну там сами разберетесь». «Ясно, понятно. А нас куда? Тоже с конями в роту?» — задал вопрос Ефим. «Э, нет, братцы, вы с нами, а пехота пусть своих водил ищет. Вы же теперь артиллеристы, так что из повозочных переквалифицируетесь в ездовых, приказ уже подписан, поэтому приведите форму в порядок, перешейте петлицы и добро пожаловать». «Переквалифи что?» — не понял или сделал вид, что не понял Ефим. «Ездовым будешь при пушках, а не как раньше, бендюжником. И лошади у тебя будут артиллерийские, а не старые клячи. Теперь понял, болван?» — внес ясность старший водитель. «Не болван, а товарищ Рабинович. Все-таки мы сейчас артиллерия, а не обслуга». «Я правильно думаю, товарищ сержант?» «Все правильно, боец Рабинович. Артиллерия – элита нашей армии, а противотанковая артиллерия – элит-элит. Подтверждаю я». «Вот так-то, Сема», – оставляет за собой последнее слово Ефим. «Пока мы чаевничали, личный состав уже начал потихоньку просыпаться сам и выползать во двор. Не все, конечно, но сельские мужички долго спать не привыкли, а с мыслью о том, что солдат спит, а служба идет, еще не сроднились. Командуй подъем, говорю я Рабиновичу, а сам иду в дом будить начальство». Пнув по сапогу подвернувшегося на моем пути Мишеню, ору на весь дом: «Рота, подъем!» Все, кто был в помещении, сразу зашевелились, со всех сторон послышались стоны, недовольное бурчание и даже маты. «А ну я сейчас кому-то, почему-то и за что-то». Убавив несколько децибел, говорю я нормальным голосом. Маты прекратились, но ворчание продолжилось. «У, изверг окаянный, ну чистый фельдфебель, только ведь легли», — ворчал из своего угла Кешка. «И где это вы на фельдфебелей насмотрелись, товарищ Иннокентий? Судя по вашему возрасту, вам еще в те времена обосранные пеленки меняли». Ответные слова Кеши утонули в громком смехе всех присутствовавших в хате. «Ладно, поржали и хватит, выползаем из помещения, приводим себя в порядок и строимся на физзарядку. Сегодня нам предстоит небольшой кросс на 5 километров по пересеченной местности с полной боевой выкладкой». Смешки и подтрунивания сразу прекратились, и народ потянулся на выход, пока я еще чего-нибудь не придумал. Подхожу к лейтенанту, который, усевшись за стол в кухне, жадно пил воду. «Что, Ванюша, плохо тебе?» Ванька только тяжко вздыхает. «Да, вижу, у тебя все признаки японской болезни». «Какой? Куевато. Не издевайся хоть ты. Видишь же, что я даже смеяться не могу. А ни хрен было отрываться от коллектива и глушить с начальством всякую гадость типа шнапса. И откуда ты все знаешь? Удивляется взводный. Разведка доложила точно. Ладно, оклемывайся, а я пока займусь личным составом. Ты что и, правда, Кросс задумал? Да что я, фашист, хотя некоторым для окончательного протрезвления небольшая пробежка не помешает. Выйдя из дома, подаю команду. Взвод, в колонну по два, становись, равняйсь, смирно, отставить, и снова, равняйсь, смирно, вольно, вперед, бегом, марш, бегу рядом со строем, выбежав из ворот, новая команда, левое плечо вперед, прямо, пробежав примерно с километр, вдоль по деревенской улице, останавливаю колонну, взвод, на месте, стой, кругом, отставить, команда кругом выполняется через левое плечо, кругом, вперед, бегом, марш, прибежав обратно, распускаю строй, назначив построение через 15 минут, а сам тем временем подхожу к дневальным за информацией. Так, мужики, расскажите-ка мне, где здесь кухня, и как тут кормежка организована. Кухня в расположении хозвзвода, а получают пищу кто как, кто в термоса и уносит к себе, хозвзводовцы с котелками подходят, ну и по отделениям люди подходят, а кто и по одному. А вы как питались? Бойцы почему-то мнутся. Не понял, мужики, вы с полевой кухни довольствие получали? Дык это, мы ведь сухпай в батальоне на трое суток получили. Думали, пока его не съедим, начинает в чем-то оправдываться Семен. Ладно, начнем сначала. Вы к повару на кухню подходили? Подходили. Еду получали? Да не дал он нам ни хрена, взрывается Ефим. Сказал, что на нас расход не предусмотрен. И вообще он всяких там конюхов кормить не обязан. Ах ты ж сука толстомордая, я же лично к этому гомосеку подходил, и сказал, что два человека из противотанкового взвода зачислены на довольствие, и будут приходить и питаться на полевую кухню. Да и Иван расход по личному составу в штаб относил. Ладно, разберемся. Завтрак тут во сколько? В 8 ровно. Пока свободны, после завтрака вас сменит. Зову Задору и идем в хату. Ванька немного порозовел, по крайней мере, как тень отца Гамлета больше не выглядит. Кеша, ты вчера к чмошникам в хозвзвод людей посылал? Начинаю я свой опрос с более стойкого. Я сам ходил и пару человек брал. На ужин, что получил? Термос, компоту и все. И что, больше ничего не дали? Откуда тогда такой богатый стол? Чмошники ничего, а стол из трофеев организовали, да ильинские мужики подмогли, домашних харчей подкинули. Вань, а ты что скажешь? То и скажу, что ужин нам обещали сухим пайком выдать, в основном хлеб и консервы. Ну а компоту наварили двойную норму, его можно было и на следующий день раздать. Ладно, с этим позже разберемся. А пока выйди, покажись народу, а дальше мы сами все устроим. Говорю я Ивану и иду командовать. Взвод, в две шеренги становись, равняйсь, смирно, равнение на середину. Отдав команду, печатая шаг, подхожу к взводному и, отдав воинское приветствие, рапортую. Товарищ лейтенант, личный состав противотанкового взвода по вашему приказанию построен. Козырнув мне в ответ, Иван здоровается с людьми и, сказав несколько слов, передает мне бразды правления, сам же удаляется в направлении штаба. Я же начинаю свою речь с классики. Итак, граждане-алкоголики, дебоширы, тунеядцы, кто хочет поработать? Строй молчит, поэтому продолжаю. Сегодня в нашем взводе паркохозяйственный день, поэтому второе отделение отвечает за баню и территорию, первое занимается ремонтом техники и лошадьми. Одневалит сегодня два танкиста, два веселых друга, которые пролюбили физзарядку. Разойдись, приготовиться к приему пищи. Сначала я хотел просто набить морду повару, но потом передумал и решил сперва во всем разобраться, а уж потом набить. Никуда эта жирная харя от нас не денется. Построив свою банду, вооруженную немецкими трофейными котелками и ложкой-вилками, даю команду, с места, с песней, шагом, марш, и мы идем штурмовать полевую кухню. Посмотрев на колонну взвода со стороны, я ощутил себя командиром партизанского отряда, или точнее, шайки дезертиров, потому что половина людей была в гражданской одежде, а вторая половина в военной форме, причем немного рваной и не совсем чистой. Видимо, такие, как моя Аленушка, попались не всем, и бойцы хоть и зашили форму, но вот на постирушке времени уже не осталось. Единственной деталью одежды, которая объединяла нашу форму, были надраенные до блеска кирзовые сапоги. А то, что шли мы строем, да еще и с песней, отличало нас от шайки разбойников. Поварешка сначала решил залупиться, и даже замахнулся на нас черпаком, со словами: «А это что за банда? Гражданских мы не кормим». Но когда вперед вышел бывший молотобоец, а теперь заряжающий из Мишкиного расчета Емельян Малышкины, погрозив указательным пальцем, сказал незабываемую фразу: «Что это вы, тетенька, людей забежаете, и никакая мы не банда, а взвод противотанкистов, а в вашем положении ругаться вообще нельзя, ребеночек может нездоровый родиться». Повар сразу сдулся как проколотый презерватив и приступил к раздаче пищи. Поварешка и впрямь выглядел женоподобно, с грушевидной фигурой, обвисшими грудными мышцами, или что там у него, большим животом и толстой мордой в поварском колпаке, а в нагрузку еще и с голоском как у кастрата. Такого мужика простой деревенский парень видел впервые. А если на мужика не похож, значит баба, да еще и беременная, мало ли как беременность повлияет на фигуру, а так как женщина еще и не молодая, то и беременность не первая. Примерно так Емеля и рассудил, и по простоте душевной высказал вслух. Позавтракав, довольно неплохо приготовленной овсянкой, и запив все армейским чайком, устраивать разборки мне расхотелось и, прихватив с собой 3 порции каши и буханку хлеба, я просто сказал, что за обедом пришлю людей с термосами, построил бойцов и увел в расположение. Распустив взвод, я сказал ездовым, чтобы они приготовили 1 передок к транспортировке орудия, а потом шли отдыхать. После перекура построил свой расчет и поставил им задачу по чистке орудия, а также по сортировке трофейного стрелкового оружия. Отдельно пулеметы, карабины, пистолеты, пулеметы и пистолеты, назначив старшим задору. Сам же, взяв с собой Федора, занялся минометами. Расставив 5 штук в ряд, осмотрели их. Визуально все было в порядке, так что больше пока ничего делать не стали и присоединились к сортировщикам. А через полчаса приехал ротный старшина с минометчиками, и эти ухари стали отбирать себе стволы. Самого же старшину в первую очередь интересовали повозки и лошади. Была б его воля, он бы вообще минометы не брал, но нет самоваров, нет и транспорта, любишь кататься, люби и саночки возить. Покрутив маховички и внимательно изучив прицелы, а также поподнимав стволы и укупорки с минами, эти фраера стали крутить носами, да еще и возмущаться, что оружие не почищено. «Старшина!» — повысил я голос. «Дареному коню под хвост не заглядывают. Я эту технику с боя взял, а кое-кто благодаря этим минометам в живых остался и боевую задачу при этом выполнил. Так что не хочешь, как хочешь, можете быть свободны». После внушения старшины сговорились на паре стволов, ну и на паре повозок соответственно. Можно было и одну отдать, но в результате такого гешефта я развел старшину на 5 комплектов красноармейской формы, правда без сапог и шинелей, но пока лето, это и не страшно, а сапоги у мужичков свои. Загрузив в повозки 100 мин и 2 миномета, я отправил Емельяна с 2 вещмешками вместе с ротным старшиной, сказав, что нужно забрать. Ничего, парнишка исполнительный, так что выполнит все, что сказали, да и у компаньона никаких шкурных мыслей не возникнет. Потом на тачанке, запряженной парой лошадей, приехали комбат с Ванькой. Майор собирался обратно в часть, так что приехал попрощаться. А вот тут уже я начал пробивать насчет обмундирования и вещевого имущества для молодого пополнения. Со жрачкой вроде разобрались, а вот с имуществом, дивизия хоть и одна, но батальоны-то разные. В общем, договорились на завтра, что пару бойцов со мной отпустит, и всю вещевку я заберу. Ну и то хлеб. Поэтому, установив в тачанку трофейный МГ-34 и пару патронных коробов с лентами, мы попрощались с комбатом. Свое орудие мы отвезли в артмастерские разведбата и, отдарившись трофейным маузером, оставили. Нашей пушкой там обещали заняться в первую очередь. После обеда была баня, а так как помещение было небольшим, то и парились по очереди, по 3 человека. Воду же грели прямо во дворе, в бочке из-под бензина, так что все желающие постирали свою форму. Отбились мы на сухую, так что с утра пробуждение было просто отличным. Озадачив ездовых подготовкой к дороге, стал готовиться сам, отобрав для гешефтов 3 пистолета, флягу шнапса, несколько НССРов с бритвенными принадлежностями, еще всякой разной блестящей трофейной фигни, а также 2 Вальтера РР для наших медичек. С собой я взял Федора, Задору, ну и друга Емелю Малышкина, чтобы подобрать на него новую форму. Парень был безотказный, и в работе заменял 3 крепких мужиков, так что форма на нем снашивалась быстро, а с такими размерами, как у него, в всегда были напряги. Я не буду вдаваться в подробности и рассказывать, сколько нервных клеток я потерял, пока получил все имущество и снаряжение на 15 человек личного состава. Но в конце я уже закусил у дела и пошел на принцип, выбив из чмошников все, вплоть до знаков различия, петлицы ниток с иголками, а также материала на подшиву. В общем, выехав 25 го утром, и рассчитывая обернуться за день, мы приехали только 26 го за полчаса до полуночи. Емелю с ездовыми отпустили и, раздавив на троих пузырь водки, завалились спать. На следующий день сразу после завтрака, организовали помывку личного состава, Мишеня приволок со станции парикмахера, всех подстригли и переодели в новую с иголочки форму, причем не только новичков, а весь лишний состав, включая танкистов-вредителей. Так что когда после обеда наша преобразившаяся банда проследовала к зданию штаба, где новички должны были принять воинскую присягу, печатая шаг и горланя песни, на нас смотрели и, оборачиваясь, провожали взглядами все местные жители, встречающиеся на нашем пути. Сама процедура много времени не заняла, комиссар просто зачитывал текст присяги, а красноармейцы повторяли за ним каждое предложение. Потом он, правда, постарался и задвинул речь на полчаса, так что через час мы были дома, где и встретили посыльного с известием, что мое орудие отремонтировали. Быстро переодевшись в свое старое обмундирование, заводим броник и едем за пушкой. Ремонтники постарались, и после починки орудие стало как новое. Нам заменили разбитый прицел, запоили пробитый накатник, залили все недостающие жидкости и даже покрасили. Поблагодарив артремонтников, цепляем к БТРу орудие и мчимся на базу. Вот теперь можно вплотную заняться тренировкой личного состава, с выездом на пленэр да и пристрелять нашу пушку, пожалуй, не помешает. Возле орудия собрался весь мой расчет, поэтому беру краску, кисточку и рисую на стволе силуэт бронетранспортера и пушки, подписав рядом соответственно цифры 10 и 2. Мотоциклы и прочую мелочь рисовать не стали, потому что дальше планировалось рисовать танки, самолеты и пароходы. Так как все официальные мероприятия завершились, и лишний состав был готов к труду и обороне, то и затягивать с обучением мы не стали, а запрягли передки и, прицепив орудия, всем взводом выехали на пикник, оставив на хозяйстве только танкиста-водителей и артиллеристов для обслуживания техники. По дороге взводный заскочил в штаб и пояснил, куда мы направляемся, а также сказал, что мы немного постреляем, поэтому шли с полной выкладкой, загрузив в повозки и зарядные ящики полный возимый боекомплект снарядов, а это 200 штук на орудие. Также не забыли и про патроны, ну и прихватили парочку пулеметов, и вообще все образцы стрелкового вооружения, которые у нас были, по нескольку штук. Патроны, как и оружие, у нас было трофейное, так что за перерасход боеприпасов мы отвечать не боялись, ну а снаряды к 45-кам, которые мы собирались расстрелять, Ванька уже списал как утраченные в бою. Лейтенант гад такой, пока мы ехали 5 километров до места, поиздевался над нами от души, эти его команды, танки слева, танки справа, воздух и т.п. С развертыванием и отражением предполагаемых атак противника, доставили нам много приятного, а на новичков произвели просто неизгладимое впечатление. Потом было форсирование водной преграды, хорошо хоть без пушек, сначала туда, а потом, после выставления оцепления и проверки будущего полигона на наличие посторонних лиц, и обратно. Потом мы оборудовали огневые, все по-взрослому, в полный профиль и с возможностью кругового обстрела, а после завершения окопных работ, сразу же без всякого перерыва начались стрельбы. А Ванька еще и усложнил задачу, и каждый стрелял не из своего пристреленного оружия, а из специально взятых для этих целей трофейных карабинов. Результаты были, естественно, никакие. В цель попали лишь некоторые. Потом по тем же самым целям стали стрелять залпом. Народу было хоть и немного, всего 15 человек, но сосредоточенная залповая стрельба, даже из непристреленных стволов, принесла ощутимые результаты. Идею нам подсказал один из мужиков, который служил еще в русской армии и воевал в Первую мировую. Потом, пока наводчики выверяли прицелы, каждый стрелял из своего личного ствола, и по результатам стрельб, самые меткие, отправились менять оцепление. Перед стрельбой из пушек оцепление сняли вообще, и, как говорится, понеслась езда по кочкам. На том берегу речки были в беспорядке разбросаны здоровенные камни-валуны, кто их там разбросал и зачем, это нам неведомо, но нам они пригодились. Размер, конечно, был меньше, чем у танка, да и проекция немного не та, но и пофигу, главное, повеселились от души. Стрелять начали наводчики, а потом началась чехарда, с взаимозаменяемостью в расчете, и каждый человек во взводе выстрелил хотя бы по разу. По результатам стрельб у нас произошли перестановки в расчетах, бывшие ездовые переквалифицировались в снарядных, а пара деревенских мужиков в ездовых, чему были только рады, все-таки возраст за 50, да и глаз уже не тот, а лошадки, они нам привычней, чем это железо, выразился один из них. Новые извозчики поехали сменить в наряде водителей, а лейтенант за разрешением на ночные стрельбы. Старшим, естественно, остался я, поэтому решил потренировать пулеметчиков, которых назначили из лучших стрелков из карабинов. В результате из МГ пострелял весь взвод, ну и пулеметчиками стали другие кандидаты, и один из них Емельян. В его гробках пулемет смотрелся как детская игрушка, поэтому, вспомнив про Нигеро Шварца, я предложил малышу пострелять из пулемета стоя. Емеля только хмыкнул и, приложив оружие к плечу как винтовку, пострелял. Результат был не хуже, чем лежа, поэтому, приладив к пулемету зенитный прицел, я указал ему новую цель, верхушка сосны в 300 метрах. Выпустив пару пристрелочных очередей, с третьей попытки малыш сбил несколько шишек и, не отходя от кассы, получил должность зенитчика, плитку трофейного шоколада, ну и благодарность от командования. Причем просто похвалой я не ограничился, а, построив взвод, вызвал Малышкина и перед строем объявил благодарность. Малыш даже растерялся, и вместо положенных по уставу слов «служу Советскому Союзу», сказал «спасибо, товарищ сержант». Потом на бронетранспортере с минометом приехали танкисты с нашим командиром и привезли ужин в термосах. После позднего ужина и небольшого перекура мы продолжили наши праздничные мероприятия, которые завершились минометной стрельбой и праздничным салютом из немецких осветительных ракет. Но в расположение никто не пошел, потому что была еще ночевка на свежем воздухе и, разбив лагерь и выставив часовых, мы часа в два ночи наконец-то отбились. Подъем был как обычно в 6 утра, и поэтому к 7 были уже дома, а после завтрака занялись чисткой оружия. Незадолго до обеда к нам прибыло обещанное комбатом пополнение. 2 наводчика и еще 4 бойца, причем 2 из них были водителями, так что сейчас в нашей банде насчитывалось 25 рыл, что немного превышало штат, зато взвод огневой поддержки получился приличный. Водилы сразу были приставлены к трофейной технике, и с помощью танкистов приступили к ее освоению, поэтому за средства тяги я был спокоен. А вот из оставшихся 20 человек нужно было сформировать уже постоянные расчеты орудий и хотя бы несколько человек выделить для освоения минометов. Поэтому, озадачив Иннокентия проверкой новых наводчиков, всем командным составом идем совещаться. Так как на каждое орудие у нас теперь было по наводчику, то младший сержант Задорин автоматически становился командиром моего орудия, я же в свою очередь мог заняться минометным взводом. В результате жарких споров, дискуссий и разбиваний табуреток об голову оппонента пришли наконец к консенсусу. В расчете каждого орудия оставили по одному подносчику и одному ездовому, получилось по 7 человек. Соответственно, для стрельбы из минометов вместе со мной оставалось 6, так что по максимуму мы могли обслужить только 2 миномета, ну и пофиг, кому надо больше, пусть добавляют народу, будет и больше. Иван же осуществлял общее руководство, перекрывая слабые места, ну и Емелю я у Мишки выцыганил за ящик коньяка, потому что если для переноски одного самовара требовалось 3 человека, то малыш мог утащить его в одного и даже не запыхаться. Насчет коньяка я, конечно, пошутил, я только выдвинул идею, с переводом Малышкина в минометчике, и друган сразу согласился, сказав при этом: «Большой он для нашей пушечки, даже сидя, из-за щита по грудь торчит, я и перевел его в подносчики, что возле орудия он много места занимает, а так он парень дельный и безотказный, пусть растет». Просовещавшись целых 10 минут, переформировали взвод, и теперь каждый младший командир занимался со своим отделением. Практически у нас во взводе получилось 4 отделения. Первое противотанковое возглавил младший сержант Задорин, второе противотанковое сержант Волохов, отделение минометчиков досталось мне, ну и транспортное отделение один из танкистов, младший сержант Уткин. Глава 10. Бои местного значения. Окончательно сформировав подразделение, мы приступили к их сколачиванию и тренировкам личного состава, и продолжалось это целых 5 дней, а потом нам поставили боевую задачу. Пока наш, а также второй мотострелковый взвод пополнялись и приводили себя в порядок, задачи по разведке выполнял в основном третий мотострелковый взвод, ведя разведку своими отделениями в разных направлениях. И вот 30 июля в районе станции «Водокачка» одна из наших разведгрупп столкнулась с противником, и с помощью подошедшего бронепоезда 53 фрицевский разведотряд был рассеян, а на поле боя обнаружили около 10 убитых немцев и захватили трофеи пленного. Получив от языка кое-какую информацию и проверив ее с помощью разведгрупп, наше командование разработало операцию, для которой привлекались следующие силы и средства. Бронепоезд 53, мотострелковый разведвзвод, стрелковый взвод и наше минометное отделение. Судя по карте, показаниям местных жителей и проведенной рекогносцировке, местность в данном районе изобиловала разными водоемами по самое не могу. Реки и речушки, озера и пруды, болота и заболоченные леса покрывали 70% территории. Единственная более-менее сухая полоска суши располагалась вдоль железной дороги, так что немцы тут наступать даже и не пытались и встали в оборону. А так как в болоте или в озере глубоко в землю не закопаешься, то и оборона была очаговой, в основном по сухим местам, и разрывы достигали нескольких километров. А узнав от пленного, где расположен штаб 6-й краткой пехотной дивизии, наши и решили накрыть его артиллерийским огнем из орудий бронепоезда. Вот для корректировки этого огня и выдвигалась наша небольшая разведгруппа численностью чуть ли не с роту. Естественно, простой корректировкой дело не ограничивалось, потом нужно было зачистить помещение, а вот для этого наших разведчиков переодели в немецкую форму и вооружили трофейным оружием. Нас хотели сначала вообще не брать, но потом, когда померили расстояние до деревни Морзина, в чью-то умную голову закралась мысль, а достанут ли пушки бронепоезда до данного объекта. Прикинули по карте, получилось, достанут, но на предельной дальности, потому что расстояние до цели было около 13 километров. Ну а когда для налаживания взаимодействия комбат разведчиков сунулся с этим предложением к командиру бронепоезда, то услышал в свой адрес много новых слов, самым узнаваемым из которых было «тупорылая махра», но не обиделся, потому что все остальные слова содержали в себе артиллерийские термины, перемежаемые матами, но, как известно, в армии матом не ругаются, в армии на нем разговаривают. Тем более бронекомандир материл не конкретно комбата, а какую-то там абстрактную тупорылую пехоту, а майор Царев считал себя разведчиком. Ну и к концу монолога все-таки понял, что по дальности-то орудия достанут, а вот насчет точности, разброс будет приличный, так что ни о каком серьезном накрытии цели речи быть не может. Поэтому к дальнейшему планированию операции приступили уже вместе с артиллеристами. На передний край снова ушли разведгруппы, теперь уже с корректировщиками, привлекли также еще некоторых командиров из боевых подразделений. Вот тут-то капитан Алексеев и рассказал, что может натворить 80-миллиметровый миномет в умелых руках. Ну а то, что эти очумелые ручки находятся в непосредственном подчинении разведбата, расставила все точки над ее. В штаб вызвали нашего взводного и, узнав о готовности минометного отделения, припахали к операции нас, а боевую задачу уже непосредственно мне ставил командир роты разведчиков. Вот тут-то я его и обрадовал тем, что если нужно куда-то далеко идти и тащить минометы вместе с боезапасом, то с нашими наличными силами мы уволокем только один миномет и десяток мин к нему. Капитан немного подумал, озвучил мне свою идею и ушел договариваться в штаб. В результате под моим началом оказалась банда минометчиков в количестве 13 рыл, я был 14-м. Нам придали штатные отделения минометчиков, из непосредственно участвовавших в операции взводов. Бойцы, оставив свои ротные 50-миллиметровые пуколки в расположении, под моим чутким руководством осваивали более серьезные стволы. Поэтому с собой мы теперь могли взять 3 миномета калибра 81 мм и 150 мин к ним, потому что подносчиками были все бойцы стрелкового взвода. Сутки нам давали на подготовку, а потом мы двинулись на задание. Первую часть пути преодолели с ветерком, к бронепоезду подцепили 2 стандартных теплушки, 40 людей или 8 лошадей, и бронепаровозик из Ромашково доставил нас на станцию Жарковский. А вот дальше уже предстояло идти пешком, причем не 13 километров, а с небольшим гаком, и все лесом, да еще и с форсированием реки, Хорошо хоть не вплавь. В одном месте можно было переправиться вброд, но по самую шею, так что прогулка нам предстояла серьезная. У БИПа кроме доставки пассажиров, была и другая задача, поэтому в 10 вечера он обстрелял одно из подразделений противника, в 5 километрах от места нашего перехода линии фронта, чтобы отвлечь ганцев от нашего участка. Наш же отряд через час после обстрела перешел границу у реки и углубился в лес. Впереди шел разведвзвод, сразу за ним моя чертова дюжина, а потом стрелки, беззлобно матерясь на этих хитрожопых минометчиков, за которых им приходится таскать боезапас. Мы же отругивались от них, мотивируя это тем, что в обратную сторону, когда ганцы дадут им хорошего пинка, они полетят налегке, как футбольные мячи. Разведка, возглавляемая местными, проблуждав по лесу примерно с километр, вывела нас на просеку, по которой мы как по бульвару дошли почти до самого места. По лесу до нужной опушки оставалось пройти еще километра 3, разведчикам чуть дальше, но не намного. Позицию для своих самоваров я выбрал на берегу небольшого лесного озера, или скорее болота, в километре от цели. Установили минометы, приготовили их к стрельбе и, протянув нитку связи до опушки леса, где занимал позицию стрелковый взвод, стали ждать рассвета. На дорогу нам отводилось 4 часа, мы же добрались за 3, а светает в начале августа часов в 5, так что у нас еще оставался лишний час, который использовали пехотинцы, выкопав для себя окопы в полный профиль. Не отстали от них и мы с малышом. Я выкопал себе небольшую ячейку для наблюдения, он же оборудовал пару окопов для стрельбы с колена. Так как народу для обслуживания 3 минометов у нас хватало, то мы прихватили с собой один МГ-34, который вместе с боеприпасами тащил на себе Емельян, похожий на революционного матроса, потому что перепоясался патронными лентами, ну а полный ранец с патронами на его спине смотрелся детским рюкзачком. Всех остальных своих артиллеристов я вооружил трофейными люгерами, все-таки они легче карабинов, а основное наше оружие вместе с боезапасом весит не слабо. Ждать нам оставалось недолго, поэтому с первыми лучами солнца побудку для фрицев мы сыграли знатную. Промазать я не боялся, цель была площадью в несколько гектар, так что первую дюжину мин выпустили просто по центру деревни, вторую по ее южной окраине, а вот все остальные гостинцы я посылал по конкретным целям, в основном на восточном и северном краях поселка, с чувством, с толком, с расстановкой и корректировкой прицела. Целей было много, поэтому особое внимание я уделил зениткам, батарея которых располагалась на северной окраине, то есть прямо напротив наших позиций. Выпустив большую часть быка по разбегающимся как тараканы пруссакам, я задробил стрельбу, оставив по десятку мин на ствол на всякий случай. По разработанному сценарию, сразу после нашей стрельбы, с юго-востока в деревню должны были войти переодетые в немецкую форму разведчики, завершить начатый нами разгром противника и свалить по дороге на северо-запад. Или если противника окажется слишком много, просто свалить в том же направлении, делая вид, что преследуют врага, стреляя по опушке леса левее дороги. А вот отвечать на их огонь должны были 2 снайпера, конечно не по разведчикам, а по находящимся в деревне фрицам. Залегший же в засаде взвод должен был отсечь хвост, если он будет, ну а если не будет, то просто отойти следом за диверсантами. Ну и на всякие непредвиденные обстоятельства были свои сигналы. Первую часть мы разыграли как по нотам, осталось дождаться наших штирлицев и валить отсюда. Как говорится, ждать и догонять хуже всего, но примерно через полчаса после окончания обстрела, на северной окраине деревни показалась колонна немецких солдат численностью не больше взвода, которая, пробежав 200 метров по дороге, развернулась в цепи, постреливая из карабинов, скрылась в лесу. Этих я трогать не стал, потому что они были в буденовках, шучу, просто подали условный сигнал «я свой». А вот следом за ними выехало несколько грузовиков, с которых стала спешиваться пехота противника. Вот по этим-то грузовикам я и выпустил весь оставшийся боезапас, приказал разобрать минометы и приготовить их к транспортировке. Когда дым и пыль от разрывов унесло порывами ветра, я посмотрел, что у нас получилось, и увидел, что 2 гонсовоза горело, а 3-й стоял на пробитых шинах. Остальные же автомашины были укрыты за домами, так что сколько их там еще было, я не видел. Пехоте тоже досталось, по крайней мере, фрицы лежали, а вот кто из них живой, а кто мертвый, было не разобрать. «Что стоим, кого ждем?» — задал мне кто-то вопрос, подойдя с тыла. «Да вот, разведчики где-то запропастились, когда подойдут, тогда и свалим», — на автомате ответил я, не отрываясь от бинокля. «А мы уже здесь», — сказал мне капитан Алексеев, «так что можем валить». Только тут я по голосу узнал командира, но, не разводя политесов, продолжил: «А гостей мы тоже за собой приведем?» Обстрел прекратился, и уцелевшие фрицы, подчиняясь командам своих офицеров, стали выстраиваться в боевой порядок. «Нет, для гостей у нас кое-чего припасено, так что уводи своих минометчиков, а мы тут немного повоюем. Встретимся на просеке. Моих и без меня уведут, так что я пока задержусь», — отвечаю я, и связываюсь с огневой, крутя ручку смартфона. «Федя, дай мне Михалыча». «Михалыч, помнишь, где просека кончилась?» «Да». «Минометы на вьюки и уводи всех туда, там нас и дождетесь». «Понял». «Ну, тогда до встречи». Ложу трубку и иду к малышу. «Сегодня мой номер 2. Буду корректировать стрельбу и подавать патроны». Переговорив о чем-то с сержантом Филатовым, ротный ушел командовать пехотинцами, я же тем временем осмотрелся вокруг. Находящиеся неподалеку разведчики лихорадочно переодевались в свою форму, скидывая фрицевские кителя и надевая пилотки и гимнастерки. Бриджи и сапоги оставляли немецкие, потому что времени оставалось очень мало. Лес, в котором мы находились, подступал к деревне с двух сторон, с севера и с востока, но не под прямым углом, а как бы охватывая селение дугой. Вот на северо-восточной части дуги и окопался стрелковый взвод, а мы с Емельяном были на самом правом фланге. Немцы же наступали на северную опушку леса, неспешно передвигаясь клином и стреляя из карабинов. Именно с той стороны по ним отработали минометы, а также и снайпера, сократив поголовье унтеров. Разведвзвод занял позицию левее пехоты, окончательно зайдя во фланг противнику. Ганцы, поначалу передвигавшиеся от укрытия к укрытию и подолгу задерживаясь на одном месте, видя, что по ним никто больше не стреляет, стали двигаться быстрее, но не побежали, а просто пошли во весь рост и, не видя перед собой противника, стрелять практически перестали. Показав малышу, кого нужно валить в первую очередь, я определил расстояние до цели. Получилось 300 метров, так что прицел можно держать постоянный, и теперь мы только ждали сигнала на открытие огня, который, как всегда, прозвучал неожиданно.